Глава 9. Но он уже держал ее в своих объятиях. Он схватил ее и, подняв как ребенка, отнес в свои кресла, посадил ее, а сам упал перед ней на колено. Он целовал ее руки, ноги, он торопился целовать ее, торопился наглядеться на нее, как будто еще не веря, что она опять вместе с ним, что он опять ее видит и слышит, ее, свою дочь, свою Наташу. Анна Андреевна, рыдая, охватила ее, прижала голову ее к своей груди и так и замерла в этом объятии, не в силах произнести слово. — Друг мой! Жизнь моя, радость моя! — бессвязно восклицал старик, схватив руки Наташи и, как влюбленный, смотря в бледное, худенькое, но прекрасное личико ее, в глаза ее, в которых блистали слезы. — Радость моя, дитя мое! — повторял он и опять смолкал и с благоговейным упоением глядел на нее. Что же мне сказали, что она похудела?» — проговорил он с торопливую, как будто детскую улыбкою, обращаясь к нам и все еще стоя перед ней на коленах. «Худенькая, правда, бледненькая, но посмотри на нее, какая хорошенькая! Еще лучше, чем прежде была, да, лучше!» — прибавил он, невольно умолкая под душевную болью, радостную болью, от которой как будто душу ломит надвое. «Встаньте, папаша!» «Да встаньте же!» — говорила Наташа. «Ведь мне тоже хочется вас целовать!» «О, милая! Слышишь, Аннушка, как она это хорошо сказала!» И он судорожно обнял ее. «Нет, Наташа, мне надо у твоих ног лежать до тех пор, пока сердце мое услышит, что ты простила меня, потому что никогда не могу заслужить я теперь от тебя прощения. Я отверг тебя, я проклинал тебя, слышишь, Наташа? Я проклинал тебя, и я мог это сделать. А ты, Наташа, не могла ты поверить, что я тебя проклял? И поверила, ведь поверила. Не надо было верить. Не верила бы, просто бы не верила. Жестокое сердечко, что ж ты не шла ко мне? Ведь ты знала, как я приму тебя. Ну, Наташа, ведь ты помнишь, как я прежде тебя любил. Ну, а теперь во все это время я тебя вдвое, в тысячу раз больше любил, чем прежде. Я тебя с кровью любил. Душу бы из себя с кровью вынул, сердце свое располосовал, да к ногам твоим положил бы. Радость моя! Да поцелуйте же меня, жестокий вы человек! В губы, в лицо поцелуйте, как мамаша целует! — воскликнула Наташа больным, расслабленным, полным слезами радости голосом. — И в глазки тоже, и в глазки тоже. Помнишь, как прежде? — повторял старик после долгого сладкого объятия с дочерью. — О, Наташа, снилось ли тебе когда про нас? А мне ты снилась чуть не каждую ночь, и каждую ночь ты ко мне приходила, и я над тобой плакал. А один раз ты как маленькая пришла, помнишь, когда еще тебе только 10 лет было, и ты на фортепиано только что начинала учиться. Пришла в коротеньком платьице, в хорошеньких башмачках и с ручками красненькими. Ведь у ней красненькие такие ручки были тогда, помнишь, Аннушка? Пришла ко мне, на колени села и обняла меня. И ты, девочка, ты злая, и ты могла думать, что я проклял тебя, что я не приму тебя, если б ты пришла. Да ведь я... Слушай, Наташа, да ведь я часто к тебе ходил, и мать не знала, и никто не знал. То под окнами у тебя стою, то жду. Полсутки иной раз жду где-нибудь на тротуаре у твоих ворот. Не выйдешь ли ты, чтобы издали только посмотреть на тебя? А то у тебя по вечерам свеча на окошке часто горела. Так сколько раз я, Наташа, по вечерам к тебе ходил, хоть на свечку твою посмотреть, хоть тень твою в окне увидать, благословить тебя на ночь. А ты благословляла ли меня на ночь? Думала ли обо мне? Слышала ли твое сердечко, что я тут под окном? А сколько раз сегодня я поздно ночью на твою лестницу поднимусь, и в темных сенях стою, сквозь дверь прислушиваюсь, не услышу ли твоего голоска, не засмеешься ли ты? Проклял! Да ведь я в этот вечер к тебе приходил, простить тебя хотел и только от дверей воротился. О, Наташа! Он встал, он приподнял ее из кресел и крепко-крепко прижал ее к сердцу. Она здесь опять, у моего сердца! — вскричал он. — О, благодарю тебя, Боже, за все, и за гнев твой, и за милость твою, и за солнце твое, которое просияло теперь после грозы на нас. За всю эту минуту благодарю. О, пусть мы унижены, пусть мы оскорбленные, но мы опять вместе, и пусть теперь торжествуют эти гордые и надменные, унизившие и оскорбившие нас, пусть они бросят нас камень. Не бойся, Наташа, мы пойдем рука в руку, и я скажу им: это моя дорогая, это возлюбленная дочь моя, это безгрешная дочь моя, которую вы оскорбили и унизили, но которую я люблю и которую благословляю во веки веков! — Ваня! Ваня! — слабым голосом проговорила Наташа, протягивая мне из объятия отца свою руку. О, никогда я не забуду, что в эту минуту она вспомнила обо мне и позвала меня. — Где же Нелли? — спросил старик, озираясь. — Ах, где же она? — вскрикнула старушка. — Голубчик мой! Ведь мы так ее и оставили! Но ее не было в комнате. Она незаметно проскользнула в спальню. Все пошли туда. Нелли стояла в углу за дверью и пугливо пряталась от нас. — Нелли, что с тобой, дитя мое? — воскликнул старик, желая обнять ее. Но она как-то долго на него посмотрела. — Мамаша? Где мамаша? — проговорила она, как в беспамятстве. — Где, где моя мамаша? — вскрикнула она еще раз, протягивая свои дрожащие руки к нам, и вдруг страшный, ужасный крик вырвался из ее груди. Судороги пробежали по лицу ее, и она в страшном припадке упала на пол.